Поначалу Гамильтон во всем запиралась, выгораживая Орлова, но денщик был призван к допросу и обличил ту, который многожды клялся в любви. «Чего юлишь? Сама со мной! Малаки и блудные по-разному развлекалась, а теперь перед государем-батюшкой кротишься!» Потащили в застенок красавицу, кнутом били, терпела. Стали веником каленым пытать. С третьего веника дико заорала, во всем повинилась. «Ой, не надо! Бога ради и всех святых умоляю, не ждите тела!» Взяла на душу грех тягчайший, двух младенцев в чреве умертвила, а третьего, что у фонтана нашли, уже рожденного живота лишила, а того, что в нечистотах брошенный, так это не мой, клянусь, другой кто-то сделал, а Орлов ни в чем не повинен, не ведал он о моих пакостях. Да, благородное сердце любящей женщины, Орлова продолжала всячески обелять. И все же ему почти год, не ведая дальнейшей своей судьбы, пробыть пришлось в застенке. Государь уж потом вспомнил о бывшем денщике и обратно на ту же должность принял. — А что стало с Гамильтон? Государь ее простил, поди? — спросила слабым голосом императрица, вытирая платочком слезы жалости. — Ваше императорское величество! Так изволили многие современники их событий думать. Дожидаясь смертного приговора, надеялась на милость и несчастная Гамильтон. Она решила, что ее бывший любовник помнит те утехи, кои она ему в Алькове дарила. До последнего мгновения она ждала помилования. Туманным утром 14 марта 1719 года она оделась в белое бальное платье с шелковыми темными лентами. Ее отконвоировали на Троицкую площадь, возвели на эшафот. Тысячи людских глаз следили за ней со страхом и жалостью. Гамильтон давно и искренне раскаялась в своих преступлениях. Душа ее теперь была чиста. Петр встретил ее ласково, не ругал и не бронил, как это бывало с другими жертвами. Секретарь, обращаясь к толпе и шамкая черной дырой без зубов рта, выкрикивал: «Девка Марья Гамильтон, Петр Алексеевич, все я великие и малые, и белая Россия самодержец, указал на твои Марьи вины, что ты жила блудно и была от того брюхата трижды, и двух ребятенков из тебя лекарством вытравила, а третьего родила, удавила и отбросила, в чем с розыском повинилась. За такое твое душегубство надлежит тебя казнить смертью». Затрепетала Гамильтон, упала на колени пред государем: «Хоть в монастырь на вечное покаяние, не лишайте токмо живота, Петр Алексеевич, милостивец!» Государь со всяческой любезностью поднял с колен осужденную. «Долгим поцелуем приник к ее устам», — сказал печально, — «без нарушения божественных и государственных законов не могу, Марьюшка, спасти тебя от смерти, и так прими со смирением казнь, Бог простит тебя. Помолись токмо с раскаянием и верою». Гамильтон вновь опустилась на колени, теперь для молитв. Петр тайком дал знак палачу, сверкнул топор, и голова, обогряя доски, со стуком покатилась по помосту. Штелин закончил рассказ. У женщин по щекам текли слезы. Екатерина Великая осенила себя крестным знаменем. Хвала Господу, смертную казнь не отменила. И пусть эти головы закопают в землю, они заслужили покой, да и на спирт расходоваться неразумно. Дашкова поспешила добавить: это вельми жуткая и трогательная история. Ежели государыня не возражает, про вторую голову, находящуюся в сей банке, вы, Яков Яковлевич, поведайте нам как-нибудь в другой раз. Эпилог. Почтенный академик пожалел чувства высоких дам и не рассказал того, что последовало после усекновения головы леди. Петр взял голову в руки, осторожно, дабы не залить кровью дорогой кафтан немецкой работы, с чувством поцеловал мертвые, но еще теплые губы. И тут же, словно ничего не произошло особенного, повернул голову к угрюмо молчавшей толпе и произнес: «Всякий здравый человек, и благородный, и подлого звания, должен любой случай использовать для своего научения, должен иметь понятие о своем организме. Чтобы вы могли удовлетворить сие любопытство, зрите сюда. Вот разверстая широкая трубка — это трахея, а, бачи говоря, горло для дыхания. Переднюю часть его составляют полукружные хрящевые кольца. Промеж себя они крепко соединены упругой перепонкой, которая составляет заднюю часть горла. Вот тут, видите? А сие есть позвоночный канал, внутри коего, вот, пальцем ковырнул я спинной мозг. А вот эти трубочки, откуда руда капает, сонные боевые жилы. Фу, на сапог кровь попала, офицер, вытри. А вот, зрите, шейные мышцы, про которые объяснять нынче недосуг, как-нибудь в другой раз. Государь поехал трапезовать. Очень захотелось вина принять. Штелин о содержимом другой банки не рассказал. Вскоре он серьезно занедужил и в феврале следующего, 1769 года, приставился. Но мы-то знаем, что в другой банке находилась голова казненного за 2 месяца до смерти Петра, красавца Вильяма Монса. Об этой истории, где тугим клубком переплелись судьбы самого Петра и его ближних, следующий рассказ.